Эдгар Райс Берроуз. Венерианна. Книга первая. Пираты Венеры. Предисловие. Когда Карсон Нейпер покинул мой кабинет, чтобы направиться на Гваделупе, а оттуда лететь на Марс на гигантской ракете, я был твердо убежден, что никогда не увижу его снова. У меня не было сомнений, что благодаря его развитым телепатическим свойствам нам удастся поддерживать с ним контакт, но после того, как он нажал на кнопку пуска ракеты, я не рассчитывал на получение от него каких-либо сообщений. Я полагал, что ему суждено погибнуть буквально через несколько секунд после начала осуществления его сумасбродного плана. Однако опасения мои не оправдались. Я следил за его безумным полетом в космос, длившимся целый месяц. Меня бросало в дрожь, когда из-за притяжения Луны ракета сошла с курса и направилась к Солнцу. У меня перехватывало дыхание, когда он оказался в плену у Венеры. Наконец, я был захвачен приключениями на этой затянутой облаками загадочной планете, которую ее обитатели именуют Амтор. Меня увлекла его любовь к недостижимой Дуаре, дочери короля, и я с трепетом узнавал о том, как их захватили таристы и как он самоотверженно спас ее из плена. Я как бы своими глазами видел, как человек-птица уносит Дуаре с берегов Нубала на корабль, который должен увезти ее на родину, как Карсон Нейпер попадает в плен к таристам. Как? Впрочем, теперь пусть сам Карсон Нейпер расскажет обо всем этом своими словами. Я же ограничусь скромной ролью безымянного переписчика.